Алло. Да, я слушаю вас. А, Святослав Викторович, это еще раз Семен. Вот простите, мне просто очень хотелось вас спросить, читали ли вы классические китайские романы? Какие? А, ну, классические китайские романы, это... Китайские? Да, китайские. Троецарствие. Честно читаю. Речные заповеди. А вот вы... И, кстати говоря, а у него сейчас назвать авторов? А, ну вот я помню, что Речные заповеди написал Шинай Ань. А... Троецарствие, Ло Гао Джун, а вот, честно говоря, автор «Путешествия на Запад» и «Красного терема» я сейчас не помню. А Лао Цзы вы знаете такого друга? Да, ну Лао Цзы, да, Лао Цзы, но это мыслитель. Так, а еще кого знаете, что для этого? А, ну, Сунь Цзы. Ага, хорошо. И из легендарных мудрецов известный Джуги Ляна. Хорошо. А что вы там почесали для себя? Ой, мне, честно говоря, больше всего понравилось «Троецарствие», потому что у него такой затянутый сюжет, из которого автор делает вывод, что, в общем, все суета-сует, и самое главное, что великие силы Китая воссоединялись после разобщения и разобщались после долгого воссоединения. Говори медленнее и четко. Ну, мне очень понравилось, что очень глобальная картина мира рисуется, и что... Даже подвиги великих героев не имеют значения все перед лицом проведения. Китайская культура, она абсолютно автономная. Она не нуждается в вливаниях. И она так и осталась, к счастью, То есть от нас и Европа ей ничего не досталось. Да уж, ну не нам их учить. То есть они так спокойно относятся к русской культуре, как и к европейской, но американской. К любой культуре относятся все свободно. Да. Мало того, когда нас сейчас начинают запугивать, что китайцы вот сейчас нам в Дальний Восток залезут, потом все Россию займут, это бред сивой кобылы. Почему? Потому что есть такой остров Тайвань, который там тоже населен китайцами и не китайцами. Там чуть-чуть есть другая этническая группа. Ну, не важно. Они до сих пор не могут ее себе подсоединить. Да, китайцы – это нация на сегодняшний день, не войны. У них мемориальная стадия сейчас, мемориальная стадия этногенеза. Да. Вы понимаете, о чем говорю? А, ну, более-менее примерно. Вот могли бы пояснить? Вы Гумилева читали, Льва Николаевича? Да, читал. Вот, это мемориальная стадия у них сейчас. Вот. И мало того, они умудряются еще в этой стадии, так сказать, где-то шевелиться и что-то делать. И молодцы. Я, если бы не было Мао Цзэдуна, то Китай давно бы был погиб. Вы знаете о том, что из-за чего была война боксеров в Китае? Восстание они подняли из-за того, что проколониальные власти слишком сильно зажимали налоги. Вот слушай меня внимательно. Боксеры, вот которые так называемые боксеры, это были люди духовные, которые владели кунг-фу, там прочее. То есть ударом могли, как говорят, стену прошибить. А англичане, которые в ней делились, они хотели и так и делали, торговали опиум, который в то время вырабатывался в их колонии в Индии. Да. Они на этом имели большие деньги. И вот китайская, так сказать, верхушка распорядилась, что нам не нужно, иначе мы погибнем, как нация. И вот боксеры выступили против этого. Их встречали пулеметами, они с кулаками начали. Да уж. Против наркотиков. Люди понимали, за что идут. Да. Вот бы наши так завод. До связи. Ну, еще раз скажите что-нибудь. Что тебе сказать? А, еще что-нибудь. А вот вы читали «Путешествие на Запад»? Что? «Путешествие на Запад» читали? Кто автор? Слушайте, вот не помню, тоже там же всего 4 великих китайских романа. Ну, возьми ручку сейчас, ручку и бумагу найди. Сейчас вот под руками нет, но я запомню. Возьми, найди, я жду. Так. Нашел. Так, Анастасия Навых. Анастасия Навых. Название книги, сенсей. Сенсей. Ну, так вы уже говорили, я уже записал. Сенсей. Я сейчас уже читаю четвертую часть. Вот себя немножко это достать, просветит, ладно? Да, хорошо. Все, пока. Спасибо, до свидания. Ваше соединение завершено. Удаление.